Глава 11. Месть. Раздался страшный грохот. Божественная сила Нина внезапно вырвалась наружу, как бушующая река, и накрыла с головой адепта полумесяца. Адепт полумесяца был уже очень стар, его дао сердце сильно ослабло. В тот момент, когда божественная воля Нина вырвалась наружу, он мгновенно почувствовал, как его душа содрогнулась. Нехорошо. Божественное искусство воли. Подумал адепт. У него был многолетний опыт, и он много раз рисковал своей жизнью в прошлом для клана Северный Месяц. Его дао сердце было хоть и слабым, но еще довольно устойчивым. Душа адепта полумесяца изо всех сил боролась, и в голове пронеслось. Формация сабли. Меч света с формацией сабли завораживал своей красотой. Подобно лучу света, он прорезал тело адепта насквозь. Его тело было разодрано пополам, а кровь разбрызгалась повсюду. Нин появился прямо за адептом полумесяца с мечом темного севера в руке. В тот момент он использовал искусство тряски души, звездную руку, ветреное уклонение, а также двуручное дробление трехфутового меча. Нин полностью взорвал все свои самые мощные атаки. Нин не хотел тратить слишком много времени на старика. Интуиция Нина подсказывала, что с адептом будет очень сложно справиться, поэтому пришлось мгновенно казнить старика. «Ты убил его», – растерянно произнес Юйдун. Вглядываясь в растерзанное тело адепта полумесяца, его лицо исказилось от страха и боли. Держа меч тьмы севера в руке, Нин холодно смотрел на него. Ледяной взгляд в его глазах заставил сердце Юйдуна сжаться. Нин сказал рычащим холодным голосом: «Забудь про проклятый медальон. Даже если все члены клана Северный Месяц будут присутствовать здесь, я все равно убью его». Юйдун почувствовал страх и отчаяние. На его глазах в одно мгновение был убит мастер-адепт полумесяца. От страха и бессилия у него на мгновение закружилась голова. Он точно знал, что такое кратковременное головокружение, проявленное в битве между бессмертным культиватором, где жизнь и смерть были определены в одно мгновение, может стоит жизни. Милорд-страж дождевого дракона, Юйдун был вне себя от бешенства. После краткого замешательства он вдруг ощутил, что Нин пришел, чтобы убить его. «Ты уверен, что не ошибся? Я, Юйдун, всегда был дружелюбен с людьми твоего клана и никого из них никогда не обидел. Милорд-страж дождевого дракона, возможно ли, что вас обманули? Убить меня – это не главное, гораздо важнее не позволить настоящему преступнику скрыться», – обратился он к Нину. В ответ Нин громко рассмеялся. «Ошибка?» Его смех заставил Юйдуна задрожать. «Может быть, отец и мать обманули его?» Кроме того, рядом с ним стоял дядя Уэйд, лично переживший события того года. Как может быть какая-то ошибка? Пронеслось в голове Нина. Настоящий преступник наслаждается свободой, пока вы, милорд, находитесь здесь, отчаянно сказал Юйдун. Нин, увидев испуганный взгляд Юйдуна, пытавшегося отговорить его, вдруг почувствовал волну удовлетворения в его сердце. Чем больше паниковал его враг, чем сильнее были его страх и отчаяние, тем более удовлетворен Нин. «Отец, мама, дядя», – пробормотал Нин. «Юйдун, это только первый. Все убийцы будут казнены. Они умрут с сожалением», – пообещал себе Нин. Юйдун наблюдал, как ледяной огонек в глазах Нина становился все ярче. «Что он сделает? Что он сделает?» – твердил про себя Юйдун. «Как он мог так умереть?» Больше всего он желал в этот миг немедленно, незаметно взобраться наверх горы лунного полумесяца, чтобы иметь абсолютную власть, и весь мир был у его ног. «Я должен изо всех сил бороться». Юйдун почувствовал, что внезапно он оказался в ловушке. Юйдун посмотрел на Юйвэй и мысленно послал: «Помоги мне остановить их любой ценой». Он всегда доверял этой девушке и верил в ее способности. Он знал с абсолютной уверенностью, что она всегда готова пожертвовать своей жизнью ради него. Глаза Юйвэй излучали бесконечную любовь. «Сделай это». Юйдун мысленно взвыл. Вжух, Юйвэй бросилась прямо к Нину, точно мотылек, бросающий себя в пламя. Ее цзыф у озера мгновенно взорвалось. Бум, я, действительно, люблю тебя. Голос Юйвэй эхом отозвался в его уме, и Юйдун почувствовал, как его сердце сжалось. Но он мгновенно подавил это чувство. Он понимал, что это любовь, которую его младшая сестра-ученица чувствовала по отношению к нему, была не более чем естественной любовью, которая возникла бы после того, как душа человека была полностью подчинена и укрощена. Именно потому, что ее ум был приручен, она была готова умереть за него. Была ли это любовь? Это просто рабство. Бум. Когда взрыв прогремел, Юйдун мгновенно скрылся из виду. Нарцан и гончая белой воды, стоя рядом, просто наблюдали, за происходящим, не мешая. Что касается Нина, то лотос водяного пламени вокруг него сначала заблокировал взрыв этой девушки, а затем появились бесчисленные ядовитые вредители, роившиеся вокруг него. Огромный лотос водяного пламени был пронизан как страшным льдом, так и земным пламенем, которые были не слабее божественных способностей. Однако после того, как оба они вошли в ауру лотоса водяного пламени, они оба достигли новых высот власти. Под этой измельчающей, убивающей силой бесчисленные ядовитые вредители были превращены в пыль, и ни один из них не смог выжить. Через несколько секунд бесчисленный рой ядовитых вредителей, напавших на Нина, был весь уничтожен. Ха-ха-ха, Юйдун был уже очень далеко. «Считаешь ли ты, что сможете от меня сбежать?» — прокричал Нин. Сделав всего один прыжок вперед, он в одно мгновение настиг Юйдуна. Его божественное чувство охватило всю эту область на расстоянии 100 километров, и все было под его контролем. Долго скрытая ненависть в сердце Нина не позволяла ему убить этого человека слишком быстро и легко. Юйдун использовал технику формирования. Размытый свет вспыхнул, защищая его. Свист. Меч вспышка мелькнул, и Нин легко расколол грандиозное уплотнение. Слишком слабо, Нин продолжал наступать. Телепорт. Юйдун хватался за свою драгоценную малую телепортацию печати Дао, намереваясь бежать. Но это было совершенно бесполезно. Юйдун, наконец, пришел в ярость. Он прокричал с негодованием. «Что, черт возьми, ты хочешь? Ошеломляющая форма бесполезна против тебя. Ты легко убил моих ядовитых жуков. Ты убил даже моего мастера одним ударом меча. И ты даже заранее подготовили пространственную формацию. Ты такой сильный и расчетливый. Что, черт возьми, я сделал, чтобы тебя разозлить?» Мгновенно перед ним показалась фигура, двигавшаяся так же быстро, как молния. Меч-свет проникал прямо в Дантиан Юйдуна. Одно за другим волшебные сокровища исчезали с его тела. При нем остались только волшебная мантия, которую он всегда носил на себе, а также браслет на его руке. Остальные амулеты все пропали. Атака Нина была настолько быстрыми, что Юйдун даже не смог увернуться. Юйдун был в полном ужасе. Все было уничтожено с такой легкостью. В этот момент его тело внезапно наполнилось чувством слабости, и это чувство его страшно пугало. «Почему бы тебе просто не убить меня?» — Юйдун взвыл от бессилия. «Убить тебя?» — Нин покачал головой. «Я просто уничтожил твой Цзыфу в твоем Дантиан, потому что боялся, что ты покончишь жизнь самоубийством. Если Цзыфу присутствовала, Юйдун легко мог бы самостоятельно взорвать свое Цзыфу озеро. Но с уничтоженным Цзыфу Юйдун превратился в обычного смертного. Конечно, несмотря на то, что он был обычным смертным, его тело питалось в течение многих лет элементальными потоками, и поэтому оно все равно было очень мощным, сравнимым с обычной жизненной формой Синтянь. К сожалению, он утратил все свои волшебные сокровища и больше не мог их использовать. Он даже не мог покончить жизнь самоубийством. «Боишься, что я покончу с собой?» На лице Юйдуна появился ужас. «Это просто чудовищно. Неужели этот человек даже не позволит ему самому убить себя?» С разрушением его Цзыфу формация вокруг полностью исчезла. «Наслаждайся этим», — сказал Нин с холодным смехом. Его элементальный поток быстро превратился в блестящую руническую печать. Увидев сияющую руну, Юйдун, казалось, понял что-то. Ужас появился на его лице, он немедленно повернулся и хотел снова сбежать. Нин легким движением руки отправил сияющую руническую печать в тело Юйдуна. «Нет!» — Юйдун издал несчастный крик, его кожа и его кости начали скручиваться, тело мгновенно приобрело огненно-красный цвет. «А-а-а-а!» — крик агонии вырвался из его горла. Юйдун был похож на рака, который варился живьем. Все его тело сжалось в комок, он упал на землю, дрожа и извиваясь от боли. Ему казалось, что множество мохнатых насекомых заползли под кожу и жалит его тело раскаленными иглами. Его кожа начала обугливаться и вскоре стала полностью черной. Искусство сжигания. Нарцен был в шоке от увиденного. Это была мучительная техника. Поскольку у него не было такого боевого потенциала, как у Нина, он впервые видел, как действует эта техника на противника. Нин был удовлетворен. Он исполнил задуманное. Когда отец и мать Нин умерли, он вне себя от отчаяния и ненависти поклялся отомстить за них. Он долго ждал этого момента. «Скажи мне, скажи мне, скажи мне, скажи мне!» — хрипло выл Юйдун, глядя на Нина. Глаза его были полны безумия. Глава 12. Таинственный адепт. «Ты все еще жив, даже если у тебя есть душа адепта Ваньсин, Ты не можешь так долго терпеть мучения, это немыслимо. Нин хмыкнул. Кажется, твое дао сердце еще сильнее, чем я ожидал. Почему? Почему? Глаза Юйдуна были полны обиды. В это время гончая белой воды повернулся к Нарцану, который был рядом с ним. Оба мгновенно превратились в туман и растворились в воздухе. Юйдун, ты не помнишь меня? Нин еще оставался рядом с погибающим юношей. Мучительные глаза Юйдуна внезапно наполнились слезами и обидой. Теперь Юйдун догадался обо всем и сразу вспомнил события того года. Юный господин, послушай, эта маленькая леди выглядит довольно привлекательно. Это лицо, это аура, это отношение, ахо, совсем неплохо. И она, кажется, даже беременна, ха, то что нужно. Вы двое идите туда и поймайте для меня эту маленькую леди. Но будьте осторожны, эти двое мужчин рядом с ней должны быть учениками Цзыфу. Не волнуйся, юный господин, оставь это нам. Мы обязательно поймаем эту маленькую леди и привезем ее к тебе. Те события, он отчетливо вспомнил каждое мгновение. Маленькая сестра, вы двое, идите. Снег, иди. Маленький белый, увези ее. Старший брат этой девушки, он был чрезвычайно силен. Однако, в конце концов, он и Шуи в ярости убили старшего, а затем и младшего брата этой девушки. Они. Все тело Юйдуна начинало обугливаться. Он смотрел на Нина глазами, налитыми кровью. Они были моими отцом, матерью и дядей. А я был ребенком, которого эта женщина носила под сердцем. Я пришел ради мести. Мой дядя, Байшу. Моя мать, Юйчисюэ. Цзи и Чуань, мой отец. Глаза Нина были полны боли и безумия. В то время тебе совсем было наплевать на них, не так ли? Фактически вы все забыли о них. Но теперь я пришел, чтобы отомстить за них. Слова Нина исходили из самых глубин его сердца. Что касается Юйдуна, он явственно чувствовал ненависть, исходящую от этого юноши. Этот молодой человек, он ребенок той женщины. 20 лет, прошло целых 20 лет. Этот ребенок родился, и теперь с легкостью убил моего мастера, адепта полумесяца. Я, в какую жуткую историю я тогда вляпался. А ведь я всегда был крайне осторожен. Как же меня тогда угораздило. Неожиданно, эта беременная женщина, которую он просто хотел поймать, чтобы угодить юному господину Дуну. Я действительно погиб из-за этого. Юйдун мучился в страшной агонии, в его сознании промелькнула одна сцена за другой. Я рассчитывал всю свою жизнь, но из-за этого я потерпел неудачу. Глаза Юйдуна наполнились слезами. Внезапно он издал последний, яростный вой. Небеса сговорились против меня. Я не принимаю этого, я не могу принять это. Его звенящее воем эхо отозвалось в поместье. Его обугленное тело внезапно запылало и превратилось в горстку пепла. Что касается Нина, он просто спокойно наблюдал за происходящим. Этот Юйдун тоже был когда-то грозной фигурой, вздохнул с облегчением Нарцан. Он смог пробиться с простого человека на уровень адепта Ваньсин и даже смог заставить дочь адепта полумесяц охотно пожертвовать своей жизнью ради него. Грозный. На полуслове Нарцан внезапно замолчал. В конце концов, этот Юйдун был ненавистным врагом Нина. Взгляд Нина был таким же глубоким и спокойным, как вода в озере. Он без сожаления взглянул на пылающий труп на земле, затем спокойно сказал: «Этот человек, действительно, был грозной фигурой. Однако он не всегда был честен. Ради того, чтобы достичь более высокого положения, он был готов на все. Он был абсолютно беспринципным. С Юй Вэй он обращался, как с сексуальной рабыней. Как говорится, если кто-то часто ходит по воде, в конце концов, его обувь промокнет. Даже если сегодня Юйдун не попал бы ко мне в руки, в конце концов, кто-то другой пришел бы его убить. Ради того, чтобы угодить своему юному господину, он был готов действовать против моей матери, несмотря на то, что она была беременна. Мой дядя и отец погибли, защищая мою мать. И за это Юйдун поплатился жизнью». Нин взмахнул рукой, собирая все волшебные сокровища, разбросанные вокруг. «Давайте поторопимся и уйдем». Нин посмотрел на Нарцана и гончую белой воды. «Мы не можем здесь больше оставаться». «Хорошо», — кивнул гончая белой воды. Нарцан тоже согласился. «Этот кровавый медальон клана Северный Месяц доказывает, что здесь оставаться очень опасно». Вскоре группа Нина тихонько отвалилась от горы лунного полумесяца. Никто не заметил их отъезда. Возглавляемый Нином военный корабль медленно полетел вперед, меняя свой цвет от почти прозрачного белого до смолино-черного. «Отец, мама, дядя», — Нин тихо шептал им, — «я уже убил одного из трех наших врагов. Не волнуйтесь, ни один из них не выживет. Из последних слов отца Нина знал, что у его дяди была единственная дочь. Но где теперь его двоюродная сестра? Как ее имя? Как она выглядит? К сожалению, Нин не знал ответа ни на один из этих вопросов. Он хотел и не знал, как ее найти. Однако Нин не сдавался. Когда-то давно он случайно услышал, что некоторые легендарно могущественные бессмертные могли одним движением пальца вычислить будущие события. Он давно мечтал изучить эти методы. Нин был уверен, это именно то, что поможет ему в поисках сестры. Гончая Белой Воды молча сидел рядом. Он был слишком взволнован увиденным и не мог произнести ни слова. Этот юноша смог убить одного из своих ненавистных врагов. Он был восхищен его силой. Мысленно он обращался к брату. «Старший брат, наш ребенок Нин уже вырос. Он стал настоящим воином, сильным и могущественным мужчиной. Имя Нина обязательно распространится по всему огромному, бесконечному миру, и он станет влиятельной и известной фигурой в мире, которым правит великая династия Ся. Старший брат», — сказал Нарцин. Нин посмотрел на него. «Поедем ли мы в облачные поля?» Поля снежных облаков были местом, где основался клан Дун. Шуи был учеником Цзыфу клана Дун. Если бы они хотели найти Шуи и отомстить ему, то, естественно, нужно направляться в поля снежных облаков. «Да, мы сейчас двинемся туда», — сказал Нин. «Но это очень большой клан», — сказал Нарцин поспешно. «У них более 10 адептов Ваньсин, а это также племя первобытного даиста. Ты не смотри, что первобытный даист покинул гору снежного дракона. Он наверняка оставил немало защитных методик своему клану. И в самый критический момент первобытный даист наверняка поспешит обратно». Нин кивнул. «Я знаю. Не волнуйся, мой младший брат. Я не настолько самоуверен, чтобы идти лоб в лоб против первобытного даиста». «Это хорошо», — удовлетворенно кивнул Нарцин. Когда он наблюдал, как Нин убивал Юй Дун, Нарцин ужасно волновался. Он лично подвергся подобному опыту и знал, что человек, который мстит убийцам за смерть своих родителей, безумен. Он, действительно, способен на все. «Нин», — проговорил гончая Белой Воды, — «давай сначала исследуем сокровища, оставленные адептом Полумесяца. Я тоже чувствую, что адепт Полумесяца был очень опасным человеком». Нин и Нарцин оба кивнули. Они сразу же начали собирать магические сокровища, оставленные адептом Полумесяца, и складывать их в большой ящик. Гора Лунного Полумесяца была такой же спокойной и мирной, как и раньше. Еще никто не знал, что адепт Полумесяца убит. Однако, вскоре весть о его гибели стала быстро распространяться по всей округе. ВЖЖ. В воздухе над горой появился совершенно черный смоляной меч. Один за другим лучи света вылетали из него, и в мгновение ока небо заполнилось яркими отблесками волшебного меча. Это был летающий меч вождя, вышитый на рукавах его мантии. Вскоре появились еще 12 мечей воинов, на их рукавах были вышиты серебряные летающие мечи. Грохот. Мощное божественное чувство мгновенно сместилось вниз, покрывая всю гору. «Капитан, второй брат, он», — прошептал мужчина, стоявший рядом с вождем. «Он мертв». Голос воина был хриплым. Хотя этот труп уже остыл, но в воздухе еще витает запах битвы и запах крови второго брата. «Мы поняли это еще тогда, когда погасла свечка второго брата, стоявшая рядом со всеми другими свечами, в тот момент он и умер. Только никто из вас не хотел в это поверить. Как такое возможно?» Старший второй брат был уже очень стар, и он вернулся в гору Лунного Полумесяца, чтобы насладиться своей старостью. У него не было врагов, и даже если бы он их имел, вытащив наш кровный медальон из клана Северный Месяц, разве он не смог бы отпугнуть их? Кто же осмелился убить его? Глава 13. Кровавый медальон. Старший второй брат был очень силен. Он приобрел свой полумесяц формации сабли благодаря своим многочисленным военным подвигам, и он был чрезвычайно мощным. Возможно, несколько гениев на уровне Ваньсин смогли бы победить его, но он все равно смог бы противостоять им какое-то время. Уверен, убийца был очень силен, наверняка он был еще и хитрее и обладал чудодейственными техниками. Кто-то знал все способности второго брата и долго готовился, чтобы убить его одним ударом. Так рассуждали между собой воины. Старший второй брат был сильным воином уже более века. Бесчисленные поколения братьев стали его крепкими друзьями на всю жизнь. Он вернулся к своей горе Лунного Полумесяца, но был убит кем-то здесь. Другие старые братья не согласятся с этим. «Кто осмелился напасть на нас? Мы должны отомстить за нашего брата. Мы должны отомстить. Кто бы ни убил нашего старшего второго брата, Мы должны ему отомстить. Мы уничтожим его душу. Братьев теневой армии нельзя убить без последствий. Что касается вождя, он сказал холодным голосом. Расследуй. Мы должны расследовать это тщательно. Нам нужно выяснить, кто убил второго брата. Мы должны найти убийцу. Правильно. Да. Они все кивнули. Давай вернемся. Я попрошу старшего капитана помочь, чтобы начать расследование убийства. Вождь сказал холодным, мрачным голосом. Поехали. Вжух. Группа людей, одетых в кровавую одежду, вся полетела обратно в этот чернеющий военный корабль в форме меча. Воздух снова осветили тысячи огней, и черный корабль медленно растворился в воздухе. В это время Нин, Нарцан и гончая белой воды, собрав реликвии, оставленные адептом полумесяца, изучали их силу и мощь. Эти волшебные предметы Юйдуна почти все были смертного уровня и были связаны между собой. Настоящее богатство, подобное тому, что хранилось в кладовых великих Дуноны и северной реки Чжоу. Однако группу Нина интересовали прежде всего магические сокровища адепта полумесяца. Наконец, они смогли связать одно из хранимых магических сокровищ, которые он оставил после себя, и вытаскивали один предмет за другим. Юноши внимательно изучали сокровища и амулеты. «О, дерьмо!» – тихо пробормотал Нарцан. Молодые люди изумленно переглянулись. «Это...» – взгляд Нина упал на кроваво-красный халат. Это пурпурное одеяние излучало пылкую ауру, а на рукаве был сероватый летающий меч. «Боевая форма», – мягко сказал Мунарцан. «Эта кровная мантия покрыта множеством рун и может также служить магическим сокровищем. Если мое предположение верно, то оно должно быть предназначено для использования целой группой людей, которые все носят эту одежду. Они смогут объединиться в единое войско и развязать чрезвычайно мощную битву». Нарцан был гением дао-формирования. Он первым догадался, что красное одеяние является признаком большой опасности. Судя по сложности рун на этой кроваво-красной мантии, это определенно не то, что может создать обычная организация, сказал Нарцан, нахмурившись. «Секты, подобные горе Снежного Дракона, совершенно не способны изготовить такой диковинный боевой халат, даже мой мастер не смог бы его изготовить. У него был кровный медальон клана Северный Месяц», — сказал Нин низким голосом. «Очень возможно, что у него какая-то связь с кланом Северный Месяц Неподвижной Воды. Посмотрите на это», — Нин указал на кожаный пергамент. Они вытащили несколько кожаных свитков из сокровищ. «Не трогай их своими руками», — рявкнул Нин, и сам внимательно осмотрел содержимое пергаментов. «Второй старший брат, я, твой брат, тоже собираюсь уйти в отставку, но я останусь здесь, в мире небесных земель. Я не хочу возвращаться, для меня ничего нет. Я боролся, чтобы покорить врагов в течение стольких лет здесь, в мире небесных земель, к которому я привык. У меня здесь так много старых братьев, и я действительно не хочу уезжать. В прошлом вы пригласили меня пойти с вами к горе лунного полумесяца, но, забудьте об этом. Если в будущем вы будете свободны, приходите в мир небесных земель», – прочитал свиток Нин. Прочитанное повергло Нина в шок. «В отставке? Второй старший брат? Небесные земли? В отставке?» – воскликнул Нарцан. «Значит, адепт полумесяца был членом армии, и, судя по кроваво-красному халату, халат должен быть униформой, которую адепт полумесяца носил в этой армии. Поскольку он был слишком стар и был близок к концу своей жизни, он вернулся на пенсию сюда. Второй старший брат», — разговор продолжил гончая белой воды. «Учитывая, как долго жил этот адепт полумесяц, я думаю, что все его выжившие братья тоже должны быть очень старыми, поэтому и обратились к нему как второй старший брат. Но это мир небесных земель. Небесные земли?» Нин тоже нахмурился. «Неужели это один из триллионов меньших миров?» — прошептал Нарцан. «Три царства были несравненно обширны, а обычные... Общие миры были чрезвычайно многочисленны. Миры были разделены на 3000 основных миров и триллионы меньших миров. Некоторые из триллионов меньших миров были созданы самой Вселенной, а некоторые из них были созданы крупными державами. Сражаясь в мире небесных земель, Нин размышлял про себя. Кровавый медальон клана Северный Месяц, Нин продолжал обдумывать, в то же время он стал внимательно читать другие кожаные свитки. На некоторых были изображены странные карты, в то время как другие были письмами. Нина смотрела и другие предметы. Медленно, в голове Нина начала проясняться. В клане Северный Месяц Неподвижной Воды должна была быть тайная, скрытая армия. Адепт Полумесяц был одним из членов этой армии. Нин не удивлялся тому, что в клане Северный Месяц была своя собственная секретная армия, потому что история Великой Династии Ся включала в себя немало бунтов маркизатов. Сам факт того, что маркизат попытался восстать, свидетельствовал о том, насколько сильны и глубоки их корни. Они существовали с эпохи демонического бога вплоть до нынешней эпохи. Никто не знал точно, насколько глубоки были корни маркизатов. Для них было вполне нормальным иметь свои тайные армии. «Старший брат, что нам делать?» – тихо сказал Нарцен. «Кажется, что адепт полумесяца был скорее всего членом тайной армии под контролем клана Северный Месяц Неподвижной Воды. И, судя по всему, он много лет сражался за них. Это беда», – Нин нахмурился. Он не сомневался, что воины тайной армии обязательно захотят отмстить за второго старшего брата. Но даже если бы он заранее знал историю адепта полумесяца, Нин все равно сделал бы то же самое. Хотя адепт полумесяца вернулся к горе лунного полумесяца, чтобы уйти в отставку, он все равно был настоящим бедствием в своих землях. За последние годы Нин немало узнал об адепте полумесяца, многие отзывались о нем, как о зловещем, мелочном человеке, обидевшем многих. Нин не пощадил бы такого человека. «Нин, что нам делать?» Гончая Белой Воды посмотрел на Нина. Нин нахмурился. «Давайте сохраним сжиженную элементальную сущность. Мы поместим все остальные сокровища в клад хранения, а затем, Цин-Цин, используй свою вакуумную вспышку, так мы сможем пройти очень глубоко под землю и останемся незамеченными». «Вакуумную вспышку?» Нарцен кивнул. «Понял. Я ухожу сейчас». Маленькая лазурная змея вышла из военного корабля, пролетела сквозь пустоту и исчезла. Глубоко под землей было магнитное ядро и мощное поле магнитного света, которое можно было увидеть видимым глазом. Нин осторожно бросил волшебное сокровище в магнитный свет. Прошло несколько минут. Лазурная змейка вернулась. «Я бросила все это», — сказала она, глядя на Нина. «Хорошо, все, давайте подумаем. Мы оставили какие-то следы», — произнес юноша. «Старший брат, раньше, когда мы появлялись у горы лунного полумесяца, возможно ли, чтобы слуги или ученики адепта полумесяца могли заметить нас?» – обеспокоенно спросил Нарцен. Нин покачал головой. «Не волнуйся, только 3 человека случайно увидели наш военный корабль, но тогда корабль был под маской и окрашен в темный не бросающийся на глаза цвет. Теперь, когда мы убрали маскировку, невозможно, чтобы кто-то смог опознать нас». Нарцен кивнул. «Они пришли сюда тайно, и поэтому они, естественно, замаскировали военный корабль». «Хорошо», — Нин кивнул. «Все знали, что, когда приближались к горе лунного полумесяца, они были невероятно осторожны и даже не использовали телепортационные массивы. Они пролетели всю дорогу сюда, сквозь облака и туман. Только 3 человека видели истинный облик военного корабля. Адепт полумесяца, Юйдун и Юйвэй. Все 3 были мертвы». Глава 14. Последовавшие неприятности. «Младший брат, я готов действовать против Шуи, тебе не нужно идти за мной», — произнес Нин, обращаясь к Нарцену. «Иметь дело с Шуи будет гораздо сложнее, чем с Юйдуном. Хотя он всего лишь ученик Цзыфу, он находится на территории клана Дуна», — предостерег его товарищ. «У меня нет повода для беспокойства». «Брат, больше ничего не говори», — твердо возразил юноша. «Нам нужно решить, как нам следует обращаться с Шуи». Нин обвел взглядом всех присутствующих. Лазурная змейка торопливо сказала: «Это очень просто. Мастер, у вас есть божественное чувство, вы можете легко покрыть весь клан Дуна этим. Вы можете легко убить его, верно?» «Это будет не так просто», — Нарцен покачал головой. «Это логово клана Дуна и дом первобытного даиста. Уверен, он охраняется многочисленными уровнями защиты, и нет никакой возможности подкрасться к нему незамеченным». Нин кивнул. «Даже идиот может догадаться, что это место тщательно охраняется». Это очень обидело голубую змейку. «Нин, — сказал гончая Белой Воды, — хотя нам может быть трудно войти в клан Дун, чтобы убить Шуи, почему бы нам не выманить его оттуда?» «Выманить его?» Глаза Нина загорелись. «Правильно», — также одобрил Нарцен. Нин лихорадочно обдумывал предложенную идею. Вскоре он придумал идеальный способ. «Если трудно убить его там, тогда мы его выманим». Нин кивнул. «Я, кажется, знаю, как это сделать. Поехали». И тут же боевой корабль исчез из виду. Они уже убили адепта полумесяца. Больше им ничего не оставалось делать. Однако также они боялись. Группа старых друзей адепта полумесяца обязательно будет мстить. Вся теневая армия не позволила бы одному из своих старых, отставных братьев умереть таким образом. Члены теневой армии все годы сражались вместе, Многие из них погибли, очень немногие выжили, чтобы уйти на пенсию. Не волнуйтесь, братья, второй брат нашей теневой армии не останется без отмщения. В штаб-квартире теневой армии рыжеволосый старик громко разговаривал с группой людей в кровавых одеждах. Командорство Неподвижной Воды было территорией клана Северного Месяца. Буквально через несколько часов в городе Неподвижной Воды Северного Месяца боевой пил вино и слушал музыку. Внезапно он нахмурился. Услышав быстрые шаги, он возмущенно прокричал: «Я слушаю музыку. Кто посмеет меня побеспокоить?» В его голосе слышался неподдельный гнев. Вдруг дверь распахнулась, и вошел мускулистый, лысый мужчина в богато украшенном черном мундире. Рядом с ним стоял бледный, безбородый старик с треугольными усиками. У старика с усами было очень грозное лицо. «Отец!» Боевой вскочил на ноги. В присутствии своего отца Боевой всегда нервничал. Глубокий взгляд черного тигра Северного Месяца был похож на бесконечно холодный айсберг. «Я спрашиваю вас, вы посылали людей на небесную гору сокровищ для расследования? Я хочу услышать результаты». «Да», — Боевой кивнул. «Докладывай», — прогремел голос старика с усиками. Глаза Боевой были спокойными и холодными. Он сказал: «Похоже, что виновниками являются Цзинин и его группа». «Преступник? Цзинин?» — произнес недоверчиво Северный Месяц Боевой. «Отец, что ты такое говоришь? Что значит преступник? Что ты имеешь в виду? А ты не догадываешься?» Черный тигр Северный Месяц глянул на сына. На него он возлагал все свои надежды, именно его он всегда стремился тренировать. Если бы он не надеялся на Боевой, то предоставил бы его самому себе и позволил остаться беззаботным и невежественным. Однако черный тигр всегда был очень строг и требователен к нему. «Отец, ты говоришь». Боевой не был дураком. Нахмурившись, он сказал: «Брат Цзинин не хотел бы, чтобы небесная гора сокровищ знала, что это был он, поэтому он, должно быть, совершил то, о чем не мог рассказать другим. Он ведь намерен убивать врагов с высоким уровнем. Дун седьмой, Юй Дун, Шуи, из них троих, только у одного уровень невелик, у Дун седьмого. Неужели он убил Дун седьмого, но у того лишь начальный уровень Дао? Отец, этот поступок недостоин Цзинина». Черный тигр кивнул. «Не Дун седьмого, он убил Юй Дуна». Боевой покачал головой. «Юй Дуна? Да он тоже всего лишь второстепенная фигура. Но с ними был и мастер Юй Дун, адепт полумесяца. Скорее всего, он пытался остановить Цзинина, но был схвачен и убит им». Черный тигр уставился на сына. Этот адепт полумесяца был отставным бессмертным культиватором. Ранее он принадлежал к одной из армий, находящихся под контролем нашего командорства Неподвижной Воды, к теневой армии. Что? Лицо Боевой мгновенно изменилось. Конечно, он знал, что у его собственного клана, клана Северный Месяц, были тайные, мощные армии бессмертных культиваторов. У каждого клана были такие армии. Это знала и великая династия Ся. Однако точное количество тайных армий, сколько людей в каждой армии и насколько они сильны, это была воистину секретная информация. Вышедший в отставку культиватор теневой армии, Боевой начал бормотать про себя. Отставной, тогда он, должно быть, сражался много-много лет, у него должно быть много старых друзей и братьев по оружию. Ветераны, они самые слабые звенья этих бессмертных армий. Правильно, именно так, — рыкнул черный тигр. Они сражаются ради нашего клана, и бесчисленное множество их гибнет. Очень немногие способны выжить и уйти в отставку. Если отставного культиватора убивают, естественно, воины всей армии приходят в ярость. Такое для них абсолютно недопустимо, но, если это случается, они находят убийцу и мстят за своего старшего брата. Это очень болезненно для армии бессмертных культиваторов. Тот, кто заденет их, умрет. Глаза черного тигра были наполнены торжественностью. Это было одним из негласных правил воинов армии. Они не позволили бы их старшим братьям-отставникам пострадать. Совершенно точно нет. Группа Цзинина действовала очень чисто и профессионально, — сказал черный тигр. Разведка теневой армии начала свои расследования. Они уже проверили воспоминания многих обычных смертных, живших на горе лунного полумесяца. Они даже нашли окровавленную одежду, которую когда-то носил адепт полумесяца. Она была брошена глубоко в магнитные пределы мира. Однако, поскольку в общей сложности погибло трое, принадлежавших полумесяцу, в том числе Юй Дун и его дочь Юй Вей, разведка теневой армии начала расследовать их гибель. Вскоре было обнаружено, что кто-то недавно попросил небесную гору сокровищ предоставить копию отчета Юй Дуна. Черный тигр уставился на сына. «Следуя этой подсказке, расследование теневой армии привело их к моему клану. Именно так я узнал об этом. Что же нам тогда делать? Боевой беспокоился. Теневая армия сейчас выслеживает несколько потенциальных преступников, сказал Черный Тигр. Но если Ишуи и Дун Седьмой умрут, то, безусловно, теневая армия убедится, что преступник приобрел информацию по этим троим на небесной горе сокровищ. Боевой отчаянно воскликнул. Тогда я немедленно отправлю кого-нибудь найти брата Цзинина и заставить его временно удержаться от убийства Шуи и Дуна Седьмого. Черный Тигр покачал головой. Бесполезно. Скоро они смогут исключить другие версии, и тогда примутся допрашивать по этому вопросу нас. Тогда что мне делать? Обеспокоенно повторил Боевой. Есть два варианта, ответил Черный Тигр. Боевой внимательно смотрел на своего отца. Первый вариант – отмежеваться от Цзинин, продолжал Черный Тигр. Таким образом, мы избежим всех неприятностей. Невозможно, Боевой покачал головой. Черный Тигр, увидев это, рассмеялся. Ха-ха-ха, да, это мой мальчик. Правильно. Не сдавайся и не предавай хороших друзей и братьев. Если ты можешь легко пожертвовать ими, тогда никогда не обретешь настоящих друзей. Если ты хочешь, чтобы другие были готовы рисковать своей жизнью ради тебя, то должен относиться к ним с искренностью, понимаешь? Тогда остается только второй вариант, продолжил Черный Тигр. Просто признайся, что это сделал ты. Боевой был изумлен. Я, если ты примешь на себя такую ответственность, это действительно станет небольшой неприятностью, потому что, в конце концов, теневая армия, это армия нашего клана Северного Месяца. Воинам нашей армии нелегко будет причинить вред основному наследнику рода Северного Месяца просто из-за досадной случайности. Глава 15. Преступник. Если бы кто-то еще взял на себя эту ответственность, он бы почти наверняка умер. Черный Тигр посмотрел на сына. Тем не менее, в результате всего, я думаю, кое-кто из старейшин теневой армии возненавидит тебя. Возненавидит меня? Просто старик, бывший адепт Ванисин. Я буду удивлен, если найдется хоть один культиватор бессмертного уровня, который был ему истинным другом. И я полагаю, что очень, очень немногие будут действительно глубоко ненавидеть меня. Боевой покачал головой. Пока я не имею никакого отношения к теневой армии. Что касается брата Цзинина, я могу сказать, что он из тех, кто готов взять на себя бремя своего друга. Я возьму на себя ответственность за это. Хорошо, кивнул Черный Тигр. Что касается того, как нас обидели Юйдун, Шуи и Дун Седьмой, я придумаю подходящее оправдание. Боевой почтительно кивнул. Все будет так, как ты говоришь, отец. Помни. Черный Тигр посмотрел на сына и тихо сказал. Ты очень хорошо делаешь, жертвуя собой ради твоего брата, но ты должен помнить, тебе нужно позволить Цзинину узнать, что ты сделал для него. Дать ему знать? Боевой был поражен. Верно. Дай ему узнать о своей жертве, спокойно ответил Черный Тигр. Ты платишь высокую цену. Если он даже не узнает об этом, то разве это не будет означать, что ты сделал все напрасно? Если он случайно узнает правду о том, что произошло, он, естественно, будет очень благодарен тебе. Боевой нахмурился. Разве это не выглядит немного искусственно и надуманно? Надуманно. Черный Тигр бросил взгляд на сына. Тебе просто нужно позволить ему узнать о несчастном случае. В конце концов, ты действительно взял на себя ответственность за его действия. Помни, хотя ты должен быть искренним в том, чтобы заботиться о своих друзьях, тебе также нужно быть немного стратегом. Это принцип использования человеческих ресурсов. Подумай о том, что я сказал. Черный Тигр хмурился. Его сын был очень умен, и он возлагал на него большие надежды. Однако, благодаря влиянию матери Боевой, он иногда был чрезмерно искренним в обращении со своими друзьями. Хотя это позволило ему заполучить действительно хороших друзей, хотя такой темперамент мог бы помешать ему по-настоящему главенствовать и объединить все силы. Стратегом, использовать человеческие ресурсы, Боевой явно был недоволен. Отец, ты расчетлив во всем, именно поэтому мать оставила тебя. Ты это ты, а я сам по себе. Его отец хотел обучить его и сделать вторым черным тигром Северного Месяца. Но это был Северный Месяц Боевой. Единственный и неповторимый Северный Месяц Боевой. Интересно, как на это отреагирует Цзинин, тихо сказал себе Боевой. Небольшой отряд не налетел около пары недель и прибыл в область командорства неподвижной воды, называемой Бухта Рассвета. Бухта Рассвета была примерно равна Ласточкиной горе. Племя Шуи действительно никчемное. Над вершиной бухты Рассвета плыл корабль шириной примерно в один ли. Река Рассвета была десятки тысяч ли в длину, Это была воистину великая река, протекавшая почти через половину командорства неподвижной воды. Нарцен, сидевший у корабельного руля, со вздохом сказал: «На самом деле у него ведь нет ни одного города». Нин кивнул. Клан Цзи имел, по крайней мере, один командорский город великой династии Ся, город 10 000 мечей. Владение хотя бы одним командорским городом было необходимо для того, чтобы клан считался местным правительством. Но клан Шуи был действительно ничтожен. До появления Шуи их клан был крайне слабым. Впоследствии Шуи стал служить чрезвычайно большому и мощному клану Дуну. Его обучали в клане Дун, пока он не достиг уровня ученика Цзыфу. Долгое время он также служил юному господину Дуну VII. Естественно, это придало известность его собственному клану Шуи. С помощью Шуи клан Шуи постепенно стал более могущественным и построил собственный город. Но, конечно, это был не командорский город. Это больше походило на западную префектуру клана Цзи, город самозваных поселенцев. Кроме того, клан Шуи фактически находился под эгидой другого клана. Поскольку Шуи оставался с кланом Дуном, это было выгодно клану Шуи, так как теперь у него был ученик Цзыфу промежуточного уровня, охранявший его. Старший брат-ученик, как ты планируешь вытащить Шуи и заставить его покинуть клан Дун? Нарцен засмеялся, глядя на Нина. Очень просто, ответил Нин. Его клан, клан Шуи, слишком мал. У всего клана только один ученик Цзыфу, охраняющий его. У меня есть много способов ввергнуть весь клан Шуи в состояние паники и хаоса. Это заставит Шуи немедленно поспешить назад. И действительно, у него было много методов. Клан Шуи был слаб. Всякий раз, когда он сталкивался с какими-либо серьезными проблемами, то немедленно обращался к Шуи с просьбой о спасении. «Мастер, давайте убьем их. Если мы уничтожим клан, он тем более будет отправлен в состояние хаоса», — кровожадно сказала Цинцин. Но Нин покачал головой. «Этого не потребуется. Очень похоже на то, как, убив Рекуха из речного племени, он не действовал против сына реки Хэ. Нин не стал бы действовать аналогичным образом против других членов клана Шуи. Что касается потенциального падения клана Шуи после гибели Шуи, Нин просто спокойно наблюдал бы за этим. Будучи бессмертным культиватором с мощным Дао сердцем, Нин был совершенно уверен в своих действиях, и он не делал ничего, чему противилось бы его Дао сердце. Если бы в прошлом он убил сына реки Хэ, это повлияло бы на его веру в собственное сердце и создало бы серьезные препятствия для его пути совершенствования. Если вы не нападете на них, то как же приведете их в состояние хаоса? — пробормотала Цинцин. Это не займет много времени. Жди здесь, я нанесу визит и вернусь прежде, чем ты успеешь заварить чай. Под ногами Нина вспыхнул меч. Он взлетел в воздух, направляясь к штабу клана Шуй, расположенный в 2000 ли, в город Ишуй. Город Ишуй. Это был недавно построенный город. Он медленно строился по мере того, как клан Шуй начал процветать, и его охранял нынешний патриарх клана Шуй, ученик Цзыфу, Шуй Тяньи. Нин стоял на вершине облаков, глядя вниз. Его божественное устремление охватывало весь город. Сейчас Нин обладал достаточной силой, чтобы уничтожить весь этот город, но, как бессмертный культиватор, Нин не решался убивать слишком много простых людей. Для бессмертного культиватора убийство простолюдинов было табу и тяжким грехом. Но, конечно, если бы люди посмели обидеть культиватора, культиватор мог наказать их. Однако крупномасштабная резня приведет к греху, циркулирующему вокруг его тела, и это уж точно привлечет внимание стражей речного дракона. Похоже, что все эти 10 потенциально являются патриархами клана Шуй. Божественное устремление Нин идентифицировало несколько людей с довольно сильными душами и сильными аурами, но он не смог точно определить их силу, мельком взглянув на них. Он понаблюдал еще немного. Это он. Нин быстро обнаружил фактического патриарха клана Шуй. «Патриарх, мой господин». Когда Шуй Тянь шел по каменной тропе, другие представители клана выказывали ему свое почтение, потому что он был единственным учеником Цзыфу, охранявшим их род. Но, конечно, был и еще более могущественный Шуи, находившийся в далеком, несравненно более сильном клане Дун. Эти люди понятия не имели о том, что то, как они уважительно обращались к Шуй Тяньи, называя его патриарх, позволило Нину, застывшему в небе высоко над ними, точно узнать, кто именно был патриархом. Длинная борода Шуй Тяньи вздымалась на ветру. Он выглядел довольно почтенно. Вскоре он пришел в свою тихую, уединенную келью для размышлений. Никаких слуг здесь не было, и ни один член клана не осмеливался приблизиться. Для них келья медитации была чрезвычайно загадочным местом, которое никто не посмел бы осквернить своим присутствием. Шуй Тянь сел в позу лотоса, опустив веки. «Мой клан Шуй становится все более процветающим. Сжиженная эссенция элементарной ци, которую старейшина и предоставил нам, позволила нашему клану получить еще троих уровня Синтянь. Если бы один из них достиг уровня Цзыфу, это было бы замечательно. У нашего клана сейчас слишком мало учеников Цзыфу. Как патриарх клана, Шуй Тянь желал, чтобы его племя окрепло. Их нынешний статус был слишком ничтожным. Слабость, у них был ученик Цзыфу. Сила, у них даже не было ни одного командорского города. Неловкий статус, подобный этому, заставил Шуй Тянь и старейшину и двух учеников Цзыфу ломать голову над методами укрепления своего клана. Глава 16. Встреча. Подождите. Шуй Тянь все еще помнил слова, которые ему сказал старейшина Шуи. Тянь, не будьте нетерпеливы. Делайте все по порядку. Основы нашего клана слишком слабы. Если мы будем слишком нетерпеливы, нас могут враждебно воспринять другие великие племена в области бухты рассвета, мы можем оказаться в опасности быть уничтоженными. Нам нужно быть терпеливыми и медленно ждать. Поскольку я с кланом Дун, другие силы области бухты рассвета не начнут с нами войну. Когда у нас будет больше учеников Цзыфу, я приведу некоторых моих хороших друзей из клана Дун и создам фундамент для усиления нашего клана Шуй. Старейшина Шуй пожертвовал слишком многим для нашего племени, сказал себе Шуй Тянь с тихим вздохом. Только потому, что Шуй охотно вошел в клан Дун в качестве служителя, он смог немного помочь клану Шуй. Шуй Тянь вдруг почувствовал мощное воздействие на свою душу. Бум! Все в мире мгновенно потемнело. Меч пронесся мимо, пробив крышу кельи, и появилась фигура. Нин стоял посреди комнаты, держа в руках белый мешок. «Глотай!» Нин открыл горловину мешка, мгновенно освободив мощную, дикую силу поглощения. Вжух! Сила поглощения была настолько велика, что в мешок оказались втянуты соседние предметы и утварь. Что касается ошеломленного и полностью беззащитного Шуй Тяньи, его тоже втянуло прямо в мешок. Этот мешок был известен как мешочек с одним вдохом, смертоносный магический артефакт. Мешок обладал способностью поглощения, мог втягивать в себя предметы и, хотя не казался большим, мог хранить объекты очень большого объема. Этот мешок нельзя было использовать для нападения. Только тогда, когда враг был полностью беспомощен, он мог быть поглощен мешком. Проще говоря, этот артефакт использовался для хранения людей. Внутри мешка с одним вдохом было невозможно дышать, поэтому обычные люди, втянутые в него, могли задохнуться. Однако, формы жизни уровня Синтяни выше чувствовали себя прекрасно, даже если не могли дышать. Нин немедленно перевязал горловину веревкой, затем взмахнул рукой и мощный всплеск силы от его усиленного демоническим богом оружия, ударившись прямо о деревянный пол, разорвал его со скоростью звука. С большим мешком за плечами, Нин превратился в полосу света, скользнувшую в отверстие крыши, которое он создал мгновением ранее, ринулся в небеса и исчез. Люди снаружи, естественно, услышали звук взрыва, раздавшийся в келье. Что сейчас произошло? Свет, полоса света, мне кажется, она взмыла в небо, прямо сейчас. Вжух, вжух, вжух. Эксперты Синтянь клана Шуй спешили, как могли, двигаясь так быстро, что казались размытыми. Многие из них увидели, как полоска света взмыла в небо, двигаясь так быстро, что им лишь смутно показалось, что она была в форме человека. Так быстро, должно быть, это был бессмертный культиватор. Культиватор вылетел из кельи патриарха, нехорошо началась паника. Смотрите, в крыше кельи гигантская дыра. Синтянь, достигшие, наконец, места происшествия, взлетели на достаточную высоту, чтобы сразу увидеть большую дыру в потолке. Давайте пройдем внутрь, быстрее. Каждый из них прыгнул в эту гигантскую дыру. Клан Шуй был действительно слишком слаб. Самый сильный член клана, Шуи, служил клану Дун, и поэтому только келья патриарха была сделана из прочных дорогих материалов. Обычное существо Синтянь не смогло бы прорваться в келью, но ученики Цзыфу вообще-то были в состоянии это сделать. Личные покои официальных учеников Черно-Белого колледжа, для сравнения, не могли быть разбиты даже сыпучими бессмертными. Где патриарх? Тут случилась беда. Пол разбит, крыша пробита, и патриарх исчез. Весь клан Шуй мгновенно охватила паника. Первое, что они могли сделать, это проверить запись судьбы патриарха в родовом зале. Сделав это, они облегченно вздохнули. Жизненная сила патриарха не исчезла. Патриарх не умер. Но почему он пропал? Какой бессмертный культиватор напал на него? Клан Шуй был в беспокойстве. Их самый мощный культиватор, патриарх, пропал без вести. Как они могли не беспокоиться? В этот момент они подумали о самом могущественном члене их клана. Старейшина И, также известный как Шуй И, слуга клана Дун. Быстрей, попросим старейшину И вернуться. Нин, в вышине среди облаков, держал мешок одного вдоха на плече, осматривая область под собой своим божественным устремлением. Как я и думал, они собираются просить Шуи приехать. На лице Нина играла улыбка. Однако отсюда до поля снежных облаков клана Дун довольно далеко. Это займет от 2 недель до 1 или 2 месяцев. Нин покосился на мешок с одним вдохом. Этот парень – ученик Цзыфу. Он проживет 1 или 2 месяца внутри этого мешка. Время шло. Клан Шуи сразу же сломал печать, направив отчаянное послание Шуи, находившемуся в далеком клане Дун. Шуи был взволнован. Он знал, что в его клане произошло что-то серьезное, иначе они не побеспокоили бы его. «Я должен немедленно вернуться». Шуи мгновенно попросил у высокопоставленных членов клана Дун разрешения уйти. Как ученик Цзыфу, он, естественно, не был обычным слугой, и, можно сказать, имел некий статус внутри клана. Отпуск для посещения дома был незначительным вопросом. Верховные члены клана Дун, конечно же, согласились. В тот же день Шуи отправился обратно в свой родной город. Примерно 1,5 месяца спустя, всего в 200 ли от города Ишуй, на дикой лесной горе раскинулось красивое поместье. Это была усадьба Нарцена, скрытая защитными структурами, гарантировавшими, что и простые люди, и эксперты Синьтянь не имеют никаких шансов обнаружить ее. Маленькая команда Нина поселилась пока здесь. «Мастер, а если Шуи не вернется?» – беспокоилась Цинцин. Нин покачал головой. «Это его клан, и он самый могущественный в нем. Как он может не вернуться?» Помимо очень небольшого количества людей, униженных своими племенами, большинство членов племени, выросших там, чувствовали сильную привязанность к своим племенам. Это было частью закона выживания в этом огромном мире. Если кто-то хочет жить хорошей жизнью, все племя должно быть одним общим содружеством. Одно поколение за другим сражалось ради племени. Это стало формой религии для бесчисленных соплеменников. Даже те, кто не был по-настоящему вовлечен и верен своим племенам, обычно возвращались, когда их племя оказывалось в беде. Внезапно в глазах Нина блеснула колючая искра. Дядя Уэйд глянул на Нина. «Он вернулся?» Нин кивнул. «Да, вернулся». Дядя Уэйд не мог сдержать нетерпение, и Нин кивнул. «Давай со мной». Вжух, вжух. Нин и дядя Уэйд взлетели в небо, быстро двигаясь к Шуи, который в этот момент спешил назад к городу Ишуй. «Мы тоже последуем за ними». Нарцан и Цинцин сразу же превратились в полосы света, летящие вслед. В небе двигался зеленый магический артефакт листового типа, на котором стоял сероглазый даист. У Шуи на лице была черная родинка, он всегда слегка улыбался, что придавало ему немного хитроумный вид. Однако хитрый, настойчивый человек, подобный ему, смог бы пробиться к все более высоким постам огромного клана Дун и подняться от слуги до верхнего уровня ученика Цзыфу. И в самом деле, тем, кто имел действительно грозные уровни, бессмертным культиваторам, нельзя было недооценивать тех, которых пробирались по лестнице вот так, шаг за шагом. Что именно произошло? Почему они сломали печать, попросив меня вернуться? Даже Тянь не мог справиться с этим вопросом. Шуи до сих пор понятия не имел, что случилось. Вот я и прибыл. Шуи уже мог видеть далекий город Ишуй. Причина, почему город был назван этим именем, заключалась в том, что весь клан хотел выразить ему свою благодарность. Ему, Шуи, вжух. Пока Шуи управлял своим магическим артефактом зеленого листа, чтобы парить в облаках, внезапно, свист, мимо пронеслась полоска света, преградившая ему путь. Шуи изменился в лице. Пока он добирался до города, другой культиватор пришел ему на помощь. Шуи почувствовал опасность. Он внимательно вгляделся в прибывших. Напротив него стоял одетый в меха юноша и мужчина в белых одеждах. Тот, что в белой одежде, видимо, был слугой молодого человека, одетого в меха. Юноша просто стоял и смотрел на Шуи, глаза его были холодными. Он произнес ледяным тоном. «Так значит, ты, Шуи, глава 17, конец пути для Шуи, похоже, неприятность». Шуи скрывал потрясение. Он чувствовал, что эти двое, и одетый в мех юноша, и прислужник в белом представляют серьезную угрозу для него. Это ощущение пришло от намерения убийства, наполнившего сердца Нина и дяди Уайта. Шуи почувствовал это, и сердце его наполнилось страхом. «Я Шуи, учитывая, что вы меня остановили, я полагаю, вы уже знаете, кто я», Шуи смотрел на них. «Я думаю, вы также ожидали, что я вернусь сюда из далекого клана Дун. Наше племя Шуи небольшое и не слишком амбициозное. Если вам что-нибудь нужно, просто скажите мне. Если я смогу это выполнить, естественно, я не откажусь». Его слова были просты, но в то же время он не только угрожал своей принадлежностью к клану Дун, но и продемонстрировал смирение. В обычной борьбе за власть этого было бы достаточно, чтобы обе стороны вступили в переговоры. Однако это была не борьба за власть, это была месть. «Мне нужен ты». Нин неожиданно двинулся, исполняя ветреное уклонение, и вспыхнувший меч вонзился прямо в грудь Шуи. Тот попытался уклониться и даже послал несколько летящих мечей перед собой, но разница в силе между ними была слишком велика. С точки зрения силы или в плане Дая разница была слишком большой. В одно мгновение грудь Шуи была пронзена. «Ты!» Шуи видел, как его летящие мечи упали, а рядом с ним пролился поток множества волшебных предметов. Хотя его хранилище магических артефактов оставалось с ним, теперь это было бесполезно, потому что его Цзыфу было полностью уничтожено. «Ты уничтожил мой Цзыфу!» Шуи не мог в это поверить. «Я возьму их!» Нин махнул рукой, собирая все магические артефакты. Затем повернулся и холодно глянул на Шуи. Хотя его Цзыфу и было уничтожено, Шуи все еще удерживался в воздухе, потому что под ним расцвел огромный лотос водяного пламени, и Шуи стоял прямо на нем, в его центре. Лотос не двигался. Разумеется, в нем не было убивающей силы. «Почему ты уничтожил мой Цзыфу?» «Я тебя даже не знаю». Шуи был ошеломлен. Это внезапное бедствие было выше его понимания. «Кто ты?» Лицо Шуи исказилось. Его Цзыфу уничтожено. Его бессмертный путь прерван. У него не будет больше надежд на продвижение. «Шуи, ты меня узнаешь?» Дядя Уэйт, находившийся рядом, превратился в туман, а потом в белоснежную собаку. «А, божественный зверь, гончая белой воды!» Когда Шуи увидел его, воспоминания о событиях, случившихся около 20 с лишним лет назад, заполнили его мысли. Это были воспоминания о прошлом, когда он следовал за юным господином Дун Седьмым. В то время они с Дун Седьмым занимались всякими подлостями, но он совершенно ничего не боялся, потому что юный господин мог справиться с любыми последствиями. Это было действительно приятное время. Тогда он и Юй Дун получили приказ похитить женщину, но старший брат и муж этой женщины использовали запрещенные искусства, отчаянно пытаясь им противостоять. Как он помнил, эта белоснежная собака схватила женщину и умчалась. «Ты та гончая белой воды?» Шуи перевел взгляд на Цзинина. «А ты, те, против кого вы действовали, были мои дядя, мой отец и моя мать». Нин пристально смотрел на него, холодный взгляд этих глаз заставлял сердце Шуи дрожать. «Ты тот ребенок, которым была беременна женщина». Шуи замолк. «Боже мой, прошло лет 20, нет, чуть больше. Этот был ребенок той беременной, может быть, женщина была беременна перевоплощенным бессмертным». Нин мысленно сконцентрировал элементарную ци, исходящую из его тела, превратил ее в пылающую руну. Это была техника выжигания сердца. Сияющая руническая печать мгновенно слилась с телом Шуи. «Наслаждайся этим», — сказал Нин с холодной жестокостью. Шуи испустил мучительный крик. Его плоть и кости начали скручиваться и искажаться, кожа наливалась краснотой. Агония заставляла его кричать от боли. «Убей меня, убей меня!» Из губ Шуи срывались душераздирающие вопли, но Нин лишь спокойно смотрел на него. «Убей меня!» — проревел Шуи. «Сделай это чисто и быстро!» «Чисто и быстро! Если я исполню твое желание, кто придет и исполнит мое? Можешь ли ты вернуть моих родителей к жизни? Они снова оживут?» Нин бесстрастно глядел на то, как плоть Шуи начала обугливаться, а его глаза стали полностью красными. Это было адское зрелище. «Я проклинаю тебя! Я проклинаю тебя! Ты умрешь несчастной смертью, несчастной смертью!» Мучимый страданиями Шуи яростно пожирал Нина глазами. Треск, треск, треск, его тело вспыхнуло огнем. Нин произвел магический артефакт ладана. «Поглощай!» Душа Шуи была тут же поглощена пламенем благовония, а затем разъедена и разрушена. Нин взмахнул рукой, собирая все магические артефакты, оставшиеся вокруг. Нин огляделся со спокойным видом, только в его глазах оставалось очень обремененное выражение. «Двое мертвы», — тихо произнес Нин. «Нин, твои отец и мать никогда бы не подумали, что двое из трех преступников погибнут так быстро от твоих рук», — дядя Уэйд нежно погладил Нина по плечу. «Если бы они знали, они определенно были бы очень рады. Остался последний, Дун Седьмой. Однако он в горе Снежного Дракона. Это штаб-квартира школы. Даже сыпучие бессмертные были бы осторожны, охотясь за ним. Прямо сейчас у меня нет никаких шансов», — тихо сказал Нин. «Я буду ждать. Я позволю Дун Седьмому прожить еще немного, но когда придет время, я уничтожу его душу. Жажда мести. Естественно, он не дал бы им ни единого шанса. Его врагами были бессмертные культиваторы с чрезвычайно могущественными душами. Вообще говоря, после того, как они умирали и отправлялись в царство мертвых, они могли начать сотрудничать и стать воинами-призраками. В конечном итоге, натренировавшись, стали бы бессмертными призраками. Нин не мог допустить этого. «Давай двигаться. Остальные ждут», — сказал дядя Уэйд. Нин повернул голову и увидел в отдалении Нарцена и младшую Цин. Они явно не хотели беспокоить Нина, пока он осуществлял свою месть, и просто наблюдали издалека. «Верно. Пора возвращаться». Затем Нин выпустил Шуй Тяньи. Между ними не было никаких обид. Учитывая свое высокое положение, он не стал бы убивать этого человека. Однако после смерти Шуи весь клан Шуи определенно начнет распадаться. На горе Багрового Дракона, в штаб-квартире Стражи Речного Дракона, не слишком далеко от командорства Неподвижной Воды, Нин и Нарцен передали свои отчеты. «С этими 10 кармическими очками у нас будет столетний досуг». Нарцен посмотрел на Нина. «Старший брат, куда ты намерен отправиться?» «Я собираюсь вернуться домой», — ответил Нин. «Вероятно, останусь надолго у озера Крылатого Змея на своей родине, Ласточкиной горе. Иногда я покидаю эти места и отправляюсь за приключениями, но большую часть времени я остаюсь на Ласточкиной горе. Это место было его домом. В этом месте жили люди, знакомые ему. В этом месте было подводное поместье, которое ему очень пригодилось бы. И как же, как много времени прошло с тех пор, как он плыл на маленькой лодке по озеру Крылатого Змея и наслаждался этим чувством, этим действительно теплым ощущением, будто в объятиях своих отца и матери. Он был лишен этого ощущения. Назад к озеру Крылатого Змея, Нарцен на мгновение остановился, потом сказал: «Старший брат, тогда я расстанусь с тобой на некоторое время. Я хочу сосредоточиться на анализе дао-формирования. Я собираюсь вернуться в школу. Мой мастер достиг чрезвычайно глубокого понимания дао-формирования, и присутствие рядом с ним очень поможет мне. Кроме того, мастер близок к концу своей жизни. Я хочу провести с ней некоторое время». Нин знал, что его младший брат-ученик по-настоящему уважает даиста прекрасный нефрит, относясь к ней с почти сыновним чувством. В конце концов, его настоящая мать давно уже умерла. «Хорошо», — согласился Нин. «Давай пока разделимся. Ты можешь прийти к озеру Крылатого Змея на Ласточкиной горе в любое время, когда захочешь». «Верно. Когда придет время, я обязательно приду к тебе, старший брат-ученик», — кивнул Нарцен, и взмыл в небеса на своем драконьем корабле, летящем прямо в командорство Неподвижной Воды. Нин наблюдал, как его младший брат-ученик удаляется, затем обратился к младшей Цинной дяде Уайту. «Пошли». Они направились к порталу горы Багрового Дракона. Это место было довольно далеко от Ласточкиной горы, и прохождение портала делало путешествие несколько быстрее. Ласточкина гора. Горы были все теми же горами. Вода была все такой же водой. Лодка парила в небесах, и на борту ее был одетый в мех юноша, большая снежно-белая гончая, а также маленькая лазурная змея, последнее дополнение в их компании. Глава 18. Восхождение клана Цзи. Мы вернулись. Нин смотрел на родные места, на лице появился намек на улыбку. «Когда я ушел, была зима, и всю землю покрывал белый снег. Я вернулся, а здесь все еще холодная зима». Когда он ушел из черно-белого колледжа и присоединился к Страже Дождевого Дракона, была середина лета. Однако после испытаний на диких болотах горы Гал, после преследования и подозрений в совершении преступления и убийств Юй Дун и Шуи, наступила уже середина зимы. Земля внизу была покрыта белоснежными украшениями из снега. Ласточкина гора всегда была холодным местом, а зимой она была почти полностью укрыта снегом. Когда Нин родился, мир тоже был покрыт снегом. Озеро крылатого змея, гончая белой воды, вдруг заговорил на человеческом языке. «Мы здесь». Нин всматривался в простор огромного озера крылатого змея. Несмотря на то, что на берегах лежал снег, воды бесконечного озера были покрыты волнами. Озеро такого размера, даже при самых холодных температурах оно очень редко замерзало полностью. Озеро крылатого змея, увидев озеро, Нин почувствовал волну тепла. Пепел его матери и пепел его отца был высыпан в воды этого озера. Лодка плавно скользнула с небес, опустившись посреди водного пространства. «Отец, мать!» Нин посмотрел в сторону воды, потом улыбнулся. «Я вернулся. Ваш сын оказался достаточно силен, чтобы убить двух из троих наших врагов. Последний ждет своей очереди. Он тоже умрет. Дядя Уэйд, я собираюсь поспать какое-то время», — сказал Нин. Гончая белой воды кивнул. Нин лег на дно лодки, почувствовав себя расслабленно и комфортно. Лодка плыла по поверхности озера. Это было так прекрасно, гораздо лучше, чем спать на кровати. Нежные укачивающие движения лодки, казалось, что он младенец, и мать баюкает его на руках. Лодка медленно двигалась вперед. На борту ее лежала гончая белой воды Нин, с небольшой лазурной змеей, обернутой вокруг его запястья, уютно прижимавшейся к нему. Медленно-медленно лодка плыла к центру, к острову Яркого Сердца. Закат. Только теперь лодка приблизилась к берегам острова Яркого Сердца. Нин ощутил ауры многих людей, живущих на острове. Поднявшись на ноги, он увидел далекий заснеженный берег и женщину в белом халате, что стояла там и смотрела на него, не в силах скрыть слезы на глазах. Осенний листок. На лице Цзи Нина играла улыбка. «Я вернулся, юный господин». У сестры осенний листок в глазах сверкали слезы, и это были слезы радости. Нин радостно улыбался. Он так давно не видел сестру осенний лист. Когда он был ребенком, самыми близкими для него были его отец, его мать, дядя Уэйд, весенняя трава и осенний листок. Его родители и весенняя трава умерли, остались только дядя Уэйд и осенний листок. Нин знал, что то, что он чувствовал к сестре осенний листок, не было романтической любовью. Это была семейная любовь. 4 года. Осенний листок, ты совсем не изменилась. Ты, должно быть, уже продвинулась, стала существом Синтянь. Нин подошел к ней. Осенний листок поспешно вытерла слезы, а потом ответила. Это все благодаря эликсирам, которые вы оставили, юный господин. Они помогли мне достигнуть уровня Синтянь. Нин не испытывал ни малейшего удивления от того, что осенний лист совершила прорыв, потому что, как человек, которого выбрали в качестве его личной служанки, она была, естественно, вполне талантлива. С помощью средств, которые он оставил для нее, осенний листок действительно имела очень высокие шансы стать Синтянь. «Тебе было хорошо эти последние 4 года?» – спросил Нин. «Я в порядке. Остров Яркого Сердца тот же, каким он был всегда, в то время как клан Цзи становится все более и более могущественным», – ответил осенний листок. После сражения в районе Ласточкиной горы, силы горы Снежного Дракона ослабели. Хотя они послали еще 3 учеников Цзыфу, чтобы те разместились в окрестностях Ласточкиной горы, после того, как появились новости о том, что вы присоединились к Черно-Белому колледжу, юный господин, клан горы Снежного Дракона больше не осмеливался доставлять неприятности. Нин кивнул. С точки зрения могущества, поскольку отряд горы Снежного Дракона у Ласточкиной горы имел поддержку главной секты горы Снежного Дракона, у него было гораздо больше специалистов и гораздо более основательная база силы, чем у клана Цзи. Впрочем, Нин вступил в Черно-Белый колледж, когда Северный Месяц Боевой отправил людей к Ласточкиной горе черпать из естественных источников элементарной Ци, он также послал гонцов, чтобы сообщить клану Цзи, что Нин поступил в Черно-Белый колледж. Как только это сообщение распространилось, репутация клана Цзи мгновенно взлетела до невиданных высот. Бог мой, Черно-Белый колледж. Силам, расположенным в области Ласточкиной горы, Черно-Белый колледж казался чем-то исполинским, чем-то далеко за пределами их уровня. Согласно легенде, каждый человек, принятый в Черно-Белый колледж, был высшим, несравненным, чудовищным гением. Даже гора Снежного Дракона, несмотря на свою неприязнь к Цзинину, вынуждена была временно утихомирить свою ненависть. «А как синий камень?» – спросил Нин. «Синий камень». Осенний листок повернулась и поманила рукой, к ним тут же подбежал высокий, мускулистый юноша. Нин был потрясен. Какой высокий мускулистый парень. Этот человек был ростом не менее 6 инь, даже выше, чем сам Нин. Когда Нин ушел, Синий Камень был просто мальчишкой, но через 4 года он действительно сильно вырос. Старший брат, Синий Камень, подошел к ним. «Почему ты так долго прятался?» Нин засмеялся, когда Синий Камень упрекнул его. Он наблюдал, как Синий Камень рос с самых малых лет, и уже давно стал смотреть на него, как на собственного младшего брата. Синий Камень сиял. «Я хотел, чтобы старшая сестра Осенний Листок и ты, старший брат, были, наконец, вместе». «Ладно». Осенний Листок мгновенно уставилась на него. Что касается Нина, он просто рассмеялся. «Старший брат, почему у тебя змея вокруг руки?» Синий Камень увидел маленькую лазурную змею, обернутую вокруг запястья Нина. «Маленькая Цин», — позвал Нин. «Вжух». Маленькая лазурная змея мгновенно превратилась в туман, а затем в лазурную девицу. Даже Осенний Листок была потрясена, а что касается Синего Камня, так он просто подпрыгнул. «Монстр. Темный монстр. Я темный монстр Ванисин. Верхний уровень Ванисин». Самодовольно вздернула голову Цин-Цин. «Темный монстр Ванисин». Синий Камень моргнул. Хотя Нин и оставил для него некоторые эликсиры и артефакты, с точки зрения таланта, Синий Камень несколько уступал даже сестре Осенний Листок. Осенний Листок уже стало существом Синтянь, а Синий Камень оставался неспособным продвинуться, и все еще находился на стадии Хаутянь. Однако он знал об основных уровнях бессмертных культиваторов. Верхний уровень Ваньсин, наш патриарх из клана Цзи, кажется, только ученик Цзыфу. Синий Камень смотрел на лазурную девицу, не веря, что это та, кто могла бы легко раздавить патриарха клана Цзи. Нин рассмеялся. Маленькая Цин изначально была лазурной небесной змеей, которая жила на Ласточкиной горе. Впоследствии судьба свела нас вместе в диких болотах Горгал, поэтому она сопровождает меня и стала моим тотемом. Твоим тотемом, старший брат? Синий Камень облегченно вздохнул, а потом спросил с любопытством. Старший брат, ты уже на высшем уровне Ванисин? У меня последний уровень Ванисин, чуть слабее, чем у маленькой Цин, ответил Нин. Хотя мастер только на последнем уровне Ванисин, я далека от того, чтобы сравниться с ним. Цин-Цин опустила голову и проговорила. Мастер, он настоящий монстр, даже больший монстр, чем я. Осенний Листок и Синий Камень были в восторге. Затем Осенний Листок глянула на гончие белой воды рядом Нином. Дядя Уэйд, а ты? Дядя Уэйд также находится на последнем уровне Ванисин, ответил Нин. Это. Осенний Листок мгновенно поняла, что, несмотря на то, что прошло всего несколько лет, ее юный господин развивался с поразительной скоростью. Гончая белой воды заговорил на человеческом языке. Монстры тренируются намного медленнее, и многим монстрам требуются тысячи лет, чтобы перейти от уровня Цзыфу до уровня Ванисин, а десятки тысяч лет, чтобы продвинуться от уровня Ванисин до уровня первобытного. Хотя я достиг необходимого уровня уже давно, с точки зрения накопленной элементарной ци, мне нужно было накопить гораздо больше. К счастью, Нин помог мне, и, таким образом, я очень быстро достиг уровня Ванисин. Три специалиста Ванисин. Синий Камень был полон восторженного волнения. У других сил Ласточкиной горы нет даже одного адепта Ванисин, но наш клан Цзи вдруг получил троих. Это слишком, слишком, ахахаха, мы станем непобедимыми. Юный грозный господин, но ты не станешь. Он дал тебе отличную технику, отличных учителей, различные артефакты и духовные эликсиры, но тебе еще предстоит стать существом Синтянь. Когда юный господин Нин был в твоем возрасте, он мог легко убить ученика Цзыфу, выругала его Осенний Листок. Как я могу сравниться со старшим братом? В смысле совершенствования я не могу сравниться даже с тобой, старшая сестра Осенний Листок. Синий Камень уныло покачал головой. Осенний Листок продолжала ругать его. Ты занимаешься без усердия, и ты всегда оправдываешься. Увидев это, Нин ощутил теплоту в сердце. Это было как прежде. Осенний Листок все так же воспитывала Синего Камня, своего маленького брата.